Станислав Гагарин. Бремя обвинения. Москва. Воениздат. 1981 год. Дверь осталась открытой. Был конец августа, время, когда в Поморск приходили теплые ясные дни, которыми здешний климат редко баловал. В половине шестого вечера в подъезд дома, в котором жил диспетчер Поморского торгового порта Василий Подпасков, вошла молодая, хорошо одетая, привлекательная женщина. Ровно через четверть часа к подъезду подкатило такси. Нетерпеливый пассажир на ходу раскрыл дверцу, и машина еще не застопорила ход, а он уже стоял на ступенях, мгновение помедлил, поглядел по сторонам и тут же исчез в дверях. Минут через пять входная дверь неожиданно распахнулась. Из подъезда выбежала та же молодая женщина и, стремглав, бросилась по улице, но, заметив удивленные взгляды редких на этой тихой улице прохожих, она заставила себя сменить безудержный бег на быстрые шаги. Вскоре из дома вышел человек, приехавший на такси. Глубоко засунув руки в карманы плаща, он постоял в нерешительности у подъезда, словно раздумывая, куда пойти, затем повернулся и медленно побрел вдоль улицы. Но был еще и третий. Он прошел в дом после того, как ушел мужчина в плаще. Василий Подпасков еще третьего дня собирался прикрепить к входной двери цепочку и набить кусок кожи, чтобы дверь не открывалась самопроизвольно, когда она не заперта на ключ. Но в тот день его задержали в порту неотложные дела, вернулся он поздно, стучать молотком на весь дом было неудобно. На второй день Подпасков ждал жену старпома с теплохода «Уральские горы» Танечку Яковлеву. Она покупала у него шубку. Тут уже было не до двери. А на третий... На третий день... Диспетчера Василия Подпаскова уже не было в живых. Дверь осталась незамкнутой, ночью отошла. А около 7 часов утра следующего дня сосед из верхней квартиры спускался по лестнице за молоком. Приоткрытая дверь насторожила его. Смерть, по-видимому, умеет каким-то особенным способом заявлять о своем присутствии. Сосед потоптался у порога, крикнул негромко: «Дверь-то открыта, эй!» И, не получив ответа, полный еще неясных, но явно дурных предчувствий, вошел в квартиру. За молоком сосед не пошел. Он плотно затворил за собой дверь, и, когда она вновь отошла, заложил в притвор свернутый кусок газеты из пачки, лежавшей в прихожей. Затем спустился вниз к будке с телефоном-автоматом, по 02 сообщил о случившемся и остался у подъезда ждать милицию. Через полчаса в квартире Подпаскова, впрочем, это была не его квартира, он снимал ее у хозяев, уехавших работать на остров Шпицберген, уже работала оперативная группа. Судебно-медицинский эксперт закончил обследование трупа, криминалисты успели уже зафиксировать положение трупа во всех ракурсах, осмотрели одежду. Судмедэксперт разрешил отправить труп в морг, обратился к Леденеву. Юрий Алексеевич, пролом затылочной части черепа, проникающее повреждение мозга осколками костей. Смерть наступила мгновенно. «Когда?» — спросил Леденев. «Часов 10-12 назад». «И чем?» Врач недоуменно глянул на него. «Не в обычае майора торопиться, ведь не новичок знает, что эксперт все разложит по полочкам, а после вскрытия и письменное заключение представит». «Часов 10-12 тому назад этому человеку проломили череп твердым тупым предметом, довольно тяжелым и с гладкой поверхностью. Мелких повреждений на коже черепа нет. Соприкоснувшаяся с орудием убийства поверхность просто вдавлена. Судмедэксперт замолчал и пожал плечами. Диаметр пораженного участка составляет примерно 5 сантиметров. Форма округлая, добавил он. Большего пока, к сожалению, сказать не могу. Ему показалось, будто Леденев и не слушает вовсе. И врач обиженно поджал губы. Юрий Алексеевич встрепенулся, обменялся взглядом с капитаном Корды, тот кивнул, и майор развел руками. Извините, доктор. Я выслушал вас внимательно, большое спасибо. Учтем то, что вы сказали нам. Последний вопрос. В каком положении находился этот человек в момент убийства? Он стоял, и поскольку удар нанесен в верхнюю часть черепа, можно предположить, что убийца высокого роста, по крайней мере сантиметров на 10 выше жертвы. А ведь и этот парень не из малорослых. Еще раз спасибо. Вы отправляетесь в морг? Да, буду потрошить там, голубчика. Авось найду еще что-нибудь занимательное для вас. Со свойственным некоторым медикам цинизмом сказал врач. Он знал, что Леденев не любит такого тона. И это было его маленькой местью майору за пренебрежительный вид, с которым, как показалось эксперту, тот воспринял его медицинское заключение. Леденев не ответил, врач повернулся и вышел. Обследование места происшествия продолжалось. На бутылке шампанского, что стояло на столе, были обнаружены отпечатки пальцев. Оказались они и на стенках двух бокалов, один из которых был недопит, на нем виднелись следы губной помады. Специалисты из научно-технического отдела тщательно фиксировали следы пальцев, переносили их на следокопировальную пленку и аккуратно упаковывали для доставки в лабораторию. Обнаружили большое количество вещей иностранного производства. Женские кофточки, нейлоновые сорочки, гибралтарские ковры, шубы из синтетического меха. В карманах куртки пальто, она висела в шкафу, оказалась крупная сумма советских денег, 125 английских фунтов и 200 долларов. Один из сотрудников, прибывших с Леденевым, уже писал протокол осмотра места происшествия, начав, как обычно, с даты, должности, повода к осмотру, характера происшествия, фамилии участников и так далее. «Любопытная находка», — проговорил Алексей Николаевич Корда, подходя к Леденеву с картонной коробкой в руках. Майор открыл коробку и увидел, что она доверху наполнена мужскими париками. Здесь были волосы блондина, шатена, брюнета и самых разных промежуточных оттенков. Леденев приподнял разноцветную кучу волос и обнаружил на дне коробки набор очков. «Да», — сказал он, — «с таким реквизитом можно менять обличье по десятку раз в день». «Осмотрю двор», — сказал Корда Леденеву. «Попробуй», — откликнулся тот. Капитан вышел, а Юрий Алексеевич принялся перебирать на столе стопку специальной литературы. Здесь были учебники по грузовому делу, пособие по организации диспетчерской службы, внушительная монография «Морские карты», наставления, инструкции, сборник материалов по технике безопасности. Майор внимательно просмотрел все это, и вдруг руки его дрогнули. Перед ним были правила обслуживания корпуса судна. Леденев помедлил, унимая волнение, и раскрыл брошюру, заранее настраивая себя на неудачу. Так оно и было. Страницы 23 и 24 оказались на месте. И все-таки интуиция подсказывала Юрию Алексеевичу, что ниточку он почти ухватил, что смерть Подпаскова каким-то образом связана с недавними событиями в Палтусовой губе.